Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ясь, здрав тебе, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня предлагаешь поговорить? Сегодня у нас будет тема «Как не стать козлом отпущения» или «Как не взвалить на себя чужие проблемы». Угу. Ну или просто «Как не стать козлом», да? Понятно. Давай об этом поговорим. Да, давай для начала все-таки разберемся, откуда появилась эта тема, что навеяло тебе эту суровую тему. Навеяло мне эту суровую тему обстоятельства жизни, в которые я сам себя умудрился загнать этим летом, и сам чуть не стал вот этим самым, про что мы будем сегодня с тобой разбирать. Чтобы другие учились на моих, так сказать, этих ситуациях и на вот этих виртуальных разборах, которые мы будем с тобой обсуждать, а не сами лезли туда и получали тумаки. Вот давай будем об этом так говорить, чтобы людям стало понятно. Во-первых, что это означает понять, откуда оно пришло, что оно подразумевает под собой и, соответственно, как избежать того, чтобы им не стать. Ну, начну, наверное, я с того, что в современном понимании обычно так вот употребляют это выражение к человеку, которого каким-то образом пытаются там загнобить на работе, возможно, то есть сделать таким стрелочником, который якобы во всем виноват. То есть переложить ответственность, которая в чем-то плохом с других людей на конкретно этого человека. А он на самом деле ни при чем. Ну, то есть, короче, обвинить его, себя выгородить, и пусть он, как говорится, за всех расклёбывает. Но это сегодняшний вариант такой интерпретации вот этого понятия «козёл отпущения». Оказывается, это не просто так вот словосочетание двух слов «бедное животное», которое куда-то отпустили, непонятно для чего. А есть у этого определения конкретная ссылка, откуда оно пошло. Ссылка эта нас отведет, если кто будет копаться, к Ветхому Завету. Это глава, у них это называется Левит 16, где описан механизм, как священнослужители еврейского вот этого общества людей, они делали так, чтобы грехи общества своего там, за год, ну или там, за меньший период времени, переместить с людей на вот это бедное несчастное животное. Там конкретно описывается, я попробую сказать упрощенно, как описано, кому надо, можете почитать, только сразу говорю, вот эта книжка «Ветхий Завет», она написана не для слабонервных, там много таких описано ситуаций, когда чувствительные натуры могут сильно переволноваться. Поэтому я пока буду пересказывать так приблизительно, ну, как говорится, кому надо, перечитайте. То есть сюжет такой, значит, брались два одинаковых козла, приводились к священнослужителю, священнослужитель кидал жребий, один козел, которому повезло меньше, а может даже больше, его тут же на заклание отводили, то есть тут же его убивали, умерщвляли. А второго ему как это давали немножко помучиться. То есть ему этого животного сначала на него возлаживал руки вот этот священнослужитель, говорил типа там определенную речь, вот соответственно грехи, которые там мои, там народа, там вот, пусть они на него уйдут, то есть в голове козла. Потом подходили там вот эти соплеменники его там тоже руками касались головы, там проговаривали определенную речь, но посыл такой, что вот животное, все, что мы, значит, сделали плохо, теперь, соответственно, это твои проблемы. Забирай их с собой, а нам оставь хорошее. Вот так они это все проводили. Затем определенный человек отводил этого козла подальше в пустыню, откуда он уже выбраться точно не мог, ну и оставляли его там, так сказать, либо он научится питаться песком, либо он, соответственно, тоже помрет, и с ним помрут и проблемы у тех, кто на него это все скинул. Ну, казалось бы, При чем здесь описание каких-то там древних, ну, ритуалов, причем не нашего даже народа, а иудейского, там, иудейских людей, да? И каким образом это может затрагивать конкретно нас, людей, и почему конкретно передача, что как не взвалить на себя чужие проблемы? Оказывается, что есть такой закон, не знаю, думаю, большинство слышали, закон кармы, да? Но оказывается, у этого закона кармы есть интересная интерпретация, про которую я тоже как бы сильно про это не задумывался, а когда начал разбираться, очень так насторожился и одновременно понял, что этим нужно поделиться с нашими слушателями, с нашими зрителями. Я сейчас зачитаю выдержку, чтобы, как говорится, поменьше было искажений. Читаю выдержку из источника, который я вот нашел в интернете, и там есть такое пояснение. Одним из самых опасных свойств закона кармы является то, что карма может распространяться на людей, которые не несут ни малейшей вины за причины, породившие следствия другим человеком. Ну или переводя на русский язык, кто-то сделал плохие поступки, но каким-то образом даже другой человек, не причастный к этим поступкам, может за них нести ответственность. А дальше идет пояснение. Существует непреложный закон, согласно которому тот, кто окажет помощь человеку с отрицательной кармой, примет на себя ее удар. Исходя из закона кармы, жрецы говорили, что помогать человеку можно только на духовном уровне, если он сам испытывает в этом безудержную потребность. А пытаться изменить конкретные обстоятельства, заставляющие индивида страдать, значит лишить его возможности усвоить урок, который взялась выучить его душа в это рождение. То есть пьющий должен пить, пока не напьется, больной должен болеть, пока не наболеется, нищий должен нищенствовать, пока не полнеет и самостоятельно не изменит положение окружающих его вещей. А если врач вылечит тело человека, а не душу больного, то он возьмет на себя часть его отрицательной кармы. Поэтому среди медработников самый большой процент смертности и больных по сравнению с другими профессиями. Вот. Ну и тут дальше есть пояснение, что если честный человек поможет другому человеку, который каким-то образом добыл нечестным трудом средства, то он начнет нести ответственность за весь ход его жизни и выплачивать его кармический долг. Запомните, отменить карму не в силах ни одному живому на земле человеку, ибо закону кармы подлежат даже боги. Единственное, что можно сделать, так это смягчить ее искренним раскаянием и совершением поступков, обратных содеянному. Ну вот, а теперь примитивно к нашей-то жизни. То есть мы в любом случае сталкиваемся с ситуацией, когда наши близкие или не совсем близкие нуждаются в помощи. Мы видим, что они нуждаются в помощи. И получается, что оказывается, помощь-то оказывается надо не просто так, как по первому порыву тебя попросили или даже не попросили, а ты лезешь и помогаешь, а подходить к этому как-то более ответственно. Мне важно все-таки твое видение, твое чувствование, твое знание по этой теме, по этому вопросу, чтобы ты высказал. Ну а дальше там какими-то вопросами мы уже попробуем эту тему развить. Да, интересно, ты от козла перешел к карме. Очень интересно. Бедные козлики, сколько же их в пустыне оставили? Это, наверное, было так. Если Бог приберет, значит, грехи наши принял. Если не приберет, и козел вернулся к нам, то горе нам. С этими грехами вернулся к нам. Ну, хороший посыл. Мы не виноваты. Как в анекдоте про ежика, который все время говорил, я не пукну. Потом, это не я. Вот из этой же серии. Можно, конечно, на козла отпущения сколько угодно все сбрасывать, но вот этого ты лучше не станешь. И твоя карма не исправится. Другой разговор, а если у этих людей, которые так себя ведут, карма? Может быть, это просто та программа жизнедеятельности, которая им дается по жизни? Но ведь если человек мудрый, он понимает, что я сделал плохое, то я должен исправить. Если человек не мудрый, а он находится в таком начальном состоянии своего бытия, как ребенок, он все время перекладывает что-то на другого. И в этом случае виноват кто-то другой, но не он. И вот это вот очень сильно похоже на детские шутки, когда, к примеру, ребенок захотел варенья или меда, съел всю банку, а потом думает, елки-палки, мне сейчас влетит за это. Он берет там или младшую сестренку, или братишку мажет этим. Или там были случаи, собачку, кошку мажет. И папе с мамой говорит, вот, видите, собачка с кошкой, там, сестренка, братишка съели все. Невзирая на то, что кошка не ест это, и собачке тоже это особо неинтересно, а сестренка, братишки еще запеленные-то и лежат, и они никак не могут это дело съесть самостоятельно. И вот такая же вот манера поведения мне видится с козлами отпущения. Но это традиции какого-то определенного народа, поэтому мне их судить нельзя, и не собираюсь я это делать. Просто высказываю свою точку зрения, что, на мой взгляд, это не наш подход, и козел отпущения совершенно не нужен, ибо твои проблемы с убийством козла не исправляются. По поводу кармы, викармы. В общем-то, все, что ты сказал, это правильно. Здесь стоит другой вопрос. А как определить, нужна помощь или не нужна помощь этому человеку? Вот когда наступает тот предел, когда он должен был по карме настучаться головой об косяк, и он настучался. Когда наступает тот предел, когда он должен был водки ужраться, и теперь уже все, больше пить нельзя, но при этом пристрастие к алкоголю у него осталось. Когда этот предел обнаружить? Как его обнаружить? Где указатель на этот предел? А может быть, алкоголизм – это не карма? Может быть, алкоголизм – это все ссылки на карму? Так, ну я так понимаю, вопрос опять ко мне, да, вернулся? Да, пинг-понговый мячик вернулся к тебе. Угу. Да, тема очень, действительно, вот то, что ты сказал, это самый важный показатель. То есть на лбу не написано, да, или как говорят, на бутылках чувствуют это, градации меры не написано. И помимо этого, я сейчас еще дополню, чтобы мы это тоже учитывали. Когда вот я присутствовал на одном из твоих последних семинаров, так посчастливилось мне, в Екатеринбурге, то там приводился тобой пример, который надо тоже нам в эту передачу, думаю, добавить и разобрать. То есть обычно как? Вот идут люди по пешеходному переходу или по улице, видят, сидит нищий человек и просит милостыню. И человек, вот он берет там, кто-то ему что-то кидает, а некоторые просто смотрят, что он вот надет так, ну, бедно, от него пахнет неприятно, и они еще больше начинают ему мысли посылать, что фу, как ты можешь, да чтоб ты там вообще, тебя тут не сидело, как ты тут появился, то есть ты нам мешаешь лицезреть красоты окружающего пространства, то есть испарись и не отсвечивай. Или же это касательно каких-нибудь, то есть людей, которые вот ходят и бутылки там собирают, там в ящиках мусорных выискивают. И тоже непонятно вообще, вот как бы большинство кидают монетку с таким посылом, как бы, ну вот, я же это, для успокоения, наверное, они считают своей совестью, что ну вот, я же как бы показываю, что я такой вот добрый, я такой щедрый, особенно когда, наверное, там народа много, что вот посмотрите на меня, какой добрый я и щедрый. А ты тогда высказал интересную штуку, которая на тот момент, она как-то до меня однобоко дошла, и я ее толком не мог понять. Но применительно из того, что вот сейчас перед этим мы уже было зачитано и сказано, я думаю, люди уже, которые нас слушают, тоже начнут понимать сюжет, почему ты об этом говорил именно так. А что ты говорил, если сделать, если человек, который по уровню развития выше, чем тот человек, который сейчас вот, ну, только может вот так милостыню собирать или бутылки собирать, что нужно сделать человеку, чтобы как-то изменить, попробовать судьбу вот того человека, который сейчас в таком незавидном положении? И ты предложил создать образ мысленный внутри себя, который бы объяснял, почему этот человек находится сейчас в такой ситуации, но не исходя из того, что он такой вот раздолбай, никчемный, который не умеет жить, а исходя из того, что, например, он на самом деле герой. Он там спасал свою семью или семью каких-то своих соседей. У них, например, там общий дом, там с двумя входами, он дом горел. Он спасал, его документы сгорели, пока он там других людей спасал. Документов у него сейчас, соответственно, нет, деньги сгорели, но он, рискуя своей жизнью, вот эту он ситуацию исправил. И поэтому сейчас он, конечно, как документы восстановит, пойдет работать, но пока ему приходится вот в таком положении как бы сидеть и просить милостыню, потому что его совесть не позволяет идти там воровать, грабить, убивать. Ну, то есть это ты не досказал, но посыл-то был такой, то есть создать образ хороший, почему он здесь оказался, который его оправдывает и даже наоборот показывает, что он-то на самом деле проявил хорошие человеческие качества. И получается, что ты как раз в этой, в разборе этой ситуации нам объяснял, что мысль первична, и если мы начинаем простраивать такой образ о каком-то человеке, который действительно упал очень низко, образ светлый, образ добрый и образ, который мы делаем не для того, чтобы себя похвалить, а для того, чтобы действительно этот человек вылез с этой ямы, где он находится, то, скорее всего, вот этот светлый образ, он сработает и, ну, в большей или меньшей степени поможет жизнь этому человеку исправить. Но, опять же, это вот мы сейчас разбираем, как это говорят, сферический конь в вакууме или ситуацию, которая нас-то, по большому счету, не сильно колышет. То есть мы идем, а там какой-то чужой нам человек, и вот он там сидит и просит милостыню. А что будет, если это конкретно касается наших близких? То есть у многих бывают ситуации, когда близкий человек, там родители, там, или там, муж, там, или еще кто-то, пьет. То есть он пьет, пьет, он себе здоровье портит, он портит отношения в семье. И тут, конечно, можно как это, мысли там светлые ему там ставить, образы, но бывает такая ситуация, когда человек уже допивается, то, что говорит, до чертиков, до белой горячки. И здесь уже, я так понимаю, нужно принимать ответственность на себя. Да, мы чувствуем меры, как сказать, ну, мы не можем там отловить, как это называют, там золотое сечение, там точно-точно, что вот надо завтра там в это время ему там сделать доброе дело или там вчера надо было. Все-таки нужно делать как? Вот, по-моему, опять от тебя я это слышал. Просто много чего я слышал полезного исходило в момент записи наших передач. Что когда ты видишь ситуацию, когда человек начинает себя разрушать, то ты обращаешься к нему с, как бы, с предложением, выдавая ему информацию, как он может, что ты можешь помочь ему эту ситуацию исправить. То есть... И ты должен это предложение делать не каждый день, там, с утра до вечера, то есть, ну, пожалуйста, послушайте меня. А конкретно, по-моему, ты говорил, там, раза два или три, то есть, ты предлагаешь, он эту помощь либо принимает, либо не принимает. Если принимает, ты, соответственно, даешь ему там какую-то информацию, какие-то материалы, как постепенно, что, чем он может заняться, чем он может заместить. То есть, часто люди пьют не от того, что им нравится пить, а от того, что у них в жизни, ну, как бы потерян смысл жизни, они не знают, чем заняться, где они могут проявить себя так, чтобы собой гордиться. И если ты этому человеку можешь через информацию, через какие-то ролики, через какие-то книги и словами объяснить и донести так, чтобы ему захотелось вот этим конкретно, то, что ты ему доносишь, здоровый образ жизни, заняться, и то тогда, скорее всего, он этим займется, и это будет уже реальная твоя помощь. Вполне возможно, даже это ограничится на уровне информации. Но бывают ситуации, когда человек действительно он в таком состоянии уже себя довел, что он помрет просто. И тогда, опять же, нужна помощь, но не исходя из того, что ты берешь и ему начинаешь покупать, на тебе, похмеляйся, похмеляйся, похмеляйся, а ты оказываешь помощь какую-то там, ну, я не знаю, однократно там или несколько раз, но тут, которая его здоровье каким-то образом поможет начать восстановить. Возможно, там какие-то травы, отвары, которые помогут снять вот эти синдромы, если мы разбираем алкоголизм, похмелье, и которые уже помогут человеку, когда он немножко отойдет, уже ему опять донести информацию, потому что за жизнь, за другого прожить мы не сможем. Точно понять чувство меры мы, вот я конкретно пока не понимаю как. Но ситуации, когда мы видим, что люди доходят до крайности, им надо помогать, это будет встречаться. И поэтому мы предлагаем помощь. Если человек нашу помощь игнорирует, то тут, как говорится, как ты не хочешь, но это его жизнь. Жизнь его научит. Но если он способен эту помощь принять, то значит помощь информации, возможно, небольшая какая-то материальная. Ну, пока как-то так. Ты очень много слов произнес, и мне хочется понять, Это были твои рекомендации, либо это был вопрос кому-то? Это были мои рекомендации, но мне важно, чтобы твои рекомендации также прозвучали. Рекомендации в чем? Как правильно помочь человеку? Как определить меру, с которой ты можешь помогать? Каким образом наилучше производить помощь, а когда лучше не помогать? Есть такая поговорка: не помогайте человеку снимать рюкзак, помогайте человеку рюкзак одевать. Я, когда был молодой, впервые услышал эту поговорку и задумался, а почему именно помогать, а не снимать? Да потому что если человек решил что-то перенести, и рюкзак для него тяжел, то это его решение. Ему надо помочь этот рюкзак на себя взвалить. Если же он сбрасывает этот рюкзак, он и так сбросит его, и помогать ему не надо. Но есть дополнение. Надо еще следить, если вы мудрее, чтобы рюкзак не раздавил его. А то можно подбежать всем дружно, поднять рюкзак, и потом человека придется из-под этого рюкзака доставать. Вот эта мера не определяется кем-то снаружи. Эта мера определяется только тем, кто в этом действии принимает участие. И просто так вот сказать какой-то конкретный рецепт, на мой взгляд, неверно. Если мы будем раздавать рецепты, мы превратимся в каких-то гуру, сенсеев, учителей, которые все время учат каждого, как правильно высмаркиваться, как правильно платочком вытирать, а какой нужен платочек, а какого размера, а какого цвета, а бархатистый он нужен либо гладкий, а синтетический, либо натуральный, а если натуральный, то из льна, из шелка, из чего? И на каждый вопрос мы будем давать конкретные ответы, но при этом человек не будет мыслить, он будет каждый раз прибегать за новыми ответами на новые вопросы. И я не хочу превращаться к тому, кто, и тебе не рекомендую, кто постоянно дает рыбу покушать тому, кто голодает, вместо того, чтобы научить ловить эту рыбу, научить делать удочку, приманку и понимать вообще, где эта рыба существует и что с этой рыбой дальше делать. Поэтому каких-то конкретных рекомендаций я стараюсь не давать. Хотя, конечно же, в каждом случае понятно, что нужно сделать. Если я встречаюсь с человеком, я всегда вижу, что нужно сделать. Но и даже когда встречаюсь, я стараюсь так вот в лоб не говорить. Мне хочется, чтобы человек в нашей беседе, в нашем разговоре, через понимание этого мира осознал, как себя вести, как можно помочь себе, как можно помочь другому. Ведь в первую очередь, когда возникает проблема в семье с пьющим человеком, раз уж такой пример-то привел, это означает, что в семье непорядок и что-то не в порядке с теми людьми, которые окружают его. Просто так в эту семью люди не попадают. Женщина выходит замуж за того, кто выпивает, и мужчина берет в жены ту, которая тоже выпивает, или которая может начать выпивать. Разве он не явился причиной того, что она начала выпивать? Либо она не понимала, что он выпивает и к чему это может привести? Она или он не понимали, в каких условиях жизни люди живут, и не предприняли изначально того, чтобы не допустить этого. Но если вы все это видели, если вы все это понимали, значит, получается, вы намеренно все это сделали. И в этом случае вы должны вкусить то, что есть. Ну а если вы не понимали, если вам навязали такие условия бытия, означает, что вы в любом случае должны это вкусить, ибо тот, кому навязывают, не является полноценным человеком. Человеку, хозяину жизни, невозможно что-то навязать. Можно навязать только тому, кто является в стадии человекообразного существа, который живет по чьим-то программам, который исполняет какие-то установки и задачи других людей, других сущностей. На меня часто накидываются с тем, что вот, Алексей, ты людей опускаешь. Да никого я не опускаю. Невозможно опустить того, кто себя уже опустил. Я всего лишь навсего смотрю на поведение человека. Я сужу по деяниям его, не по словам, не по намерениям, а по деяниям и результатам дел. И исходя из этого, я понимаю, кто передо мной, что он делает и что с ним можно дальше делать, как с ним можно общаться. Если мы затеваем какое-то серьезное дело, неужели я буду себе набирать каких-то рабов, которые в этом деле будут себя возомнивать какими-то хозяевами жизни, оставаясь рабами? Да ни в коей мере, мне рабы не нужны. Я думаю, что серьезному человеку тоже рабы не нужны. Серьезному человеку в нашем представлении, в славяно-русском представлении, в ведическом, необходимы соратники, необходимы друзья, те, которые осознанно начнут что-то делать. Поэтому с рабами особо мне общаться не хочется. Я могу дать человеку представление о том, кто он сейчас на данном этапе, и главное, что ему стоит делать, но не просто сказать «на тебе рыбу, сгрызи ее», а объяснить, как эту рыбу достать и что с ней сделать. Объяснить, как может быть жить, к чему стоит стремиться, на что стоит обратить внимание. Но каких-то конкретных вот таких указаний «делай так, делай сяк» я делать не собираюсь. Я не собираюсь кому-то указывать, ибо я тогда становлюсь в позицию какого-то управленца и их ставлю в позицию каких-то несмышленных рабов. Мне такой подход не нравится. Так что всегда необходимо обращать внимание на то, кто я, почему рядом со мной человек пьет, как я оказался в этой ситуации. И когда вы разобрались с этим, вот только после того можно уже человеку помогать. Но в любом случае человеку необходимо давать информацию правдивую, что такое алкоголь, к чему он приводит, что будет дальше с тобой именно, с твоей семьей. Вы такую информацию имеете право дать на любом этапе своего бытия. Но действенным эта информация станет только тогда, когда она будет исходить от ваших знаний, от вашего осмысления. Когда вы сами будете так жить. Другими словами, телевизор может рассказывать что угодно, радио может рассказывать что угодно. Но при этом программу на радио, например, или телевизионную программу могут делать какие-то люди, которые совершенно живут по-другому. Просто им дали задание об этом рассказать. Да, это информация, которая уложится в головах людей. Да, они могут сделать какие-то выводы. Но если бы, например, на телевизионную программу или радиопрограмму пришел человек, который так сам же живет, и он об этом рассказал, исходя из своего представления жизни, это бы возымело гораздо больше действий положительных и привело к более важным результатам для тех, кто и слушали, и смотрели. Есть такой случай, который мне рассказывали, о Махатме Ганди. Когда он стал великим, к нему стали выстраиваться огромные очереди, и все хотели с ним поговорить, задать какие-то вопросы. И он терпеливо всех принимал у себя в доме. Жил он очень скромно и всегда готов был помочь другим людям. Однажды к нему пришла женщина с маленьким ребенком, мальчиком, который был очень толстенький. И женщина стала жаловаться. «Махатма, вот такая ситуация, мой ребенок много ест сладкого. Что мне сделать? Я ему говорю о том, что мальчику нельзя много есть сладкого. Ты превращаешься не в мальчика, а в какое-то непонятное существо. Над тобой все смеются. Ты растешь слабым, ты растешь капризным, невоспитанным. Ты все время поддаешься каким-то соблазнам. Ты не сможешь построить свою семью. На тебя не будут обращать внимание девочки. Тебя будут другие презирать, и ты закончишь очень плохо. Он со мной соглашается, но все равно продолжает есть сладкое. Сделайте что-нибудь». Махатма посмотрел на него и говорит: «Приходите ко мне через, ну и назвал он месяц, или там несколько недель, сейчас не помню. Ну, через неделю, допустим». Женщина удивилась и ушла. Через неделю она пришла, и Махатма, нагнувшись к мальчику, сказал: «Если ты будешь есть сладкое», и перечислил те же самые слова, которые говорила до этого женщина. «Ты понял меня?» Мальчик кивнул головой и сказал: «Да, я понял». Женщина удивилась, фыркнула, взяла мальчика за руку и ушла. Через месяц она прибежала уже без мальчика, удивленная, и не понимала. «Что вы сделали? Мальчик перестал есть сладкое. Вы же сказали точно те же самые слова, что говорила я. Но мальчик меня не слушал, а вас он послушал». Махатма спросил: «А вы помните, что я вас попросил прийти через неделю?» «Помню. Но зачем вы это сказали? Зачем вы просили через неделю прийти?» И Махатма тогда ответил: «Просто за это время я себя отучал есть сладкое». Вот человек, который просто говорит о том, что не надо есть сладкое, это одно. Человек, который не ест сладкое, это другое. Человек, который говорит о вреде алкоголя, но при этом сам пьет, это одно. Если он не употребляет это разрушающее пойло, и он осознанно его не употребляет, это не из-за того, что у него печень уже села. Это другое. То же самое во всех других делах. Если человек живет так, как он заявляет, это одно. Если человек заявляет о том, как надо жить, но при этом не живет так, это другое. Сколько людей, которые сейчас говорят о славянстве, но при этом в славянском они не живут. Они разрушают природу, они рядятся, как куклы, где-то попрыгали, повеселились, а потом возвращаются в свой дом и продолжают жить в той же самой цивилизации, от которой всех призывают уйти. Потому и действия у нас такие происходят, что попрыгали, повеселились, потом разбежались, и ничего не произошло. Сколько умных книг написано, которые говорят, как жить правильно, что надо делать, какие-то известные имена там приводят. Но при этом что происходит? При этом те деяния, которые из книг выходят в мир людей, почему-то не укладываются. Да потому что там написаны сказки о том, как хотелось бы жить, а не сама жизнь. Практика отсутствует в этих книгах. Там присутствует представление о том, что нужно делать. Вот в этом как раз наши проблемы. Исходя из этого, человеку нужно давать информацию, но это только первый шаг. Еще нужно самому в этих знаниях находиться, и тогда это будет более действенно. Вот такое мое представление о том, что вот ты говорил здесь и по поднятой теме. Если еще есть что-то уточнить, давай уточним. Да, как обычно, объяснил доступно и понятно. То есть, прежде чем других делать счастливыми, богатыми, с хорошими привычками, здоровыми, опять же, начинаем с себя. Проработали себя, и тогда, как Алексей уже сказал, это качество будет и в наших делах, и в наших словах, и в наших мыслях, и даже то, что называется в нашем поле. И тогда, возможно, даже не придется людям-то сильно и говорить, показателем, как нужно жить, будет именно твоя жизнь. И поэтому действительно занимаемся своей жизнью, исправляем то, что называется свою карму, хорошими делами, мыслями, чувствами, поступками. Ну а дальше уже спросят, поможем другим, как им жить так же. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Наши уважаемые зрители, слушатели, пишите вопросы, реплики. На самом деле, благодаря вашей поддержке, вашей помощи, хочется и дальше-то вот это заниматься, творить, делать, реализовывать, воплощать уже в жизнь то, о чем сказано. Так что благодарность всем, благодарность Алексею, слава богам и предкам нашим за то, что помогли состояться этой беседе. Благодарю, Михаил, что поднимаешь интересные вопросы. В заключение еще один маленький пример приведу, который, наверное, поможет задуматься нашим уважаемым радиослушателям и зрителям о том, что происходит в их семьях. Неоднократно ко мне приходили женщины, которые говорили: «У меня мужик пьет, я не знаю, что делать». Я спрашиваю: «А как вы отмечаете праздники?» Она говорит: «Ну как я отмечаю праздники? Я покупаю хорошее вино, покупаю хороший алкоголь, наливаю мужику стопочку и себе стопочку, вместе с ним выпиваю». Я говорю: «Зачем?» Ну, она говорит: «Ну, во-первых, так надо, а во-вторых, пускай уж лучше мы с ним вдвоем выпьем, нежели чем он где-то будет на стороне пить». Вот такой подход, я считаю, полностью разрушительный. Почему? Да потому что женщина, которая выпивает своим мужчиной, допускает нахождение алкоголя в ее жизни, допускает нахождение алкоголя в их семье, допускает употребление алкоголя и для себя, и для своего мужчины. А потом она жалуется на то, что он где-то там нализался, как скот, и плачет потому, что «ну я же с ним выпила, а вот он где-то там опять нализался». Он будет постоянно нализываться, словами этой женщины говоря, потому что вы не исключили алкоголь из своей жизни вообще. Вы допускаете, мало того, что вы допускаете, вы говорите, что это обязательно делать. До тех пор, пока вы не уберете вот это обязательно из своей головы, пока вы не протрезвеете и трезво не начнете относиться к этой жизни, такие ситуации с вашим мужчиной будут продолжаться постоянно. Алкоголик – это не тот, который валяется под забором, не тот, у которого печень уже разлагается, а тот, который не представляет своей жизни без алкоголя. Вот такие женщины совершают великую ошибку, потому что они являются сами алкоголичками, не представляющими жизнь без алкоголя, и поддерживают вот это самое алкогольное «братство», в кавычках, которое разрушает и их мужчин, и их семьи. Задумайтесь об этом и начинайте изменять мир с себя. своего представления об этом мире. Мир настолько перевернут, насколько можете перевернуть его вы в своих мозгах, в своих представлениях. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы слушали Народное славянское радио. С вами был Михаил Ять, Алексей Орлов. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добрым. Штурмовать далекое море посылала нас страна.